Глава 25. Спускаясь по широкой улице во главе небольшой группы людей, Никки думала, что солнце словно затмилось с тех пор, как Ричард покинул их. Ей хотелось просто посмотреть в его полные жизни глаза. В течение 2 дней она без устали готовилась к неизбежному нападению, но без Ричарда жизнь казалась пустой, поблекшей, неправильной. А когда он был рядом, его упорное стремление найти свою истинную любовь раздражало. На самом деле, иногда ей буквально хотелось задушить его. Она перепробовала все, от терпения до злости, чтобы заставить его увидеть правду. Но это было все равно, что попытаться сдвинуть гору. В конце концов, ничего из сказанного или сделанного ею так и не возымело никакого результата. Ради него самого она всерьез хотела помочь ему вернуться к реальности. Она должна была пробудить его, помочь привести чувства в порядок раньше, чем случится нечто ужасное. Но любые попытки заставить его увидеть правду, так или иначе, всегда выставляли ее злодейкой, работающей против него. Ее бесило такое положение дел. Никки надеялась, что, избавив Алтурранг от угрозы приближающихся войск Имперского Ордена и их волшебника Кроноса, она сможет быстро догнать Ричарда и Кару. Учитывая, с какой скоростью поедет Ричард, используя запасных лошадей, Никки понимала, что не догонит его раньше, чем он достигнет логова ведьмы, в том случае, если он сможет туда доехать, и если что-то не убьет его, когда он и впрямь доедет. Судя по тому, что Никки знала о ведьме, шансы Ричарда выбраться живым из логова Шоты были ничтожно малы. Ему придется встретиться с ведьмой без помощи и защиты Никки. И все же Ричард знает Шоту женщину. И она женщина до мозга костей, насколько Никки о ней наслышана. Возможно, он по крайней мере будет вежлив с нею. Было бы очень глупо грубить ведьме. Но даже пережив столкновение с ведьмой, он не восстановит цельность своей души без помощи Никки. Впрочем, и она не поможет, потому что нет никакой пропавшей женщины, которую Ричард мог бы найти. Иногда Никки злила его упрямое цепляние за свои иллюзии. Иногда она опасалась, что он действительно сходит с ума, но от этой мысли становилось так страшно, что задерживаться на ней не хотелось. Никки остановилась на обочине дороги, пораженная неожиданной страшной догадкой. Люди, следовавшие за ней, тоже остановились, выведя ее из горестных раздумий. Они ждали от нее указаний по обороне города и хотели передать важные сообщения. Сейчас они стояли молча и неловко, не зная, почему она остановилась. «Туда!» – сказала она, указывая на трехэтажное кирпичное здание на углу через улицу. «Убедитесь, будет ли оттуда хороший обзор, и поставьте хотя бы пару дюжин стрелков в окнах. Обеспечьте им большой запас стрел». «Я пойду взгляну», — вызвался один из ее спутников и ринулся через улицу, уклоняясь от фургонов, лошадей и ручных тележек. Горожане шагали торопливо, обходя Никки и ее свиту, словно камень в быстрой речке. Прохожие, тихо переговариваясь, курсировали между кучками торговцев, расхваливающих свой товар в надежде продать его, или сходились, наспех обмениваясь новостями о том, как продвигается подготовка к обороне. Повозки всех видов, от больших грузовых фургонов, влекомых упряжками из 6 лошадей, до маленьких одиноких тележек, проносились мимо в спешке, торопясь пополнить запасы провизии или выполнить кое-какие необходимые дела, пока еще есть время. Несмотря на шум, производимый лошадьми, повозками и людьми, Никки не слышала ничего, она думала о ведьме. Никки пришло в голову, что если Шота не захочет помочь Ричарду, она может не признаться ему в этом. Ведьмы по-своему делают дела, у них свои цели. Если эта женщина посчитает Ричарда слишком настойчивым или самоуверенным, ей вполне может взбрести в голову избавиться от него, послав в бесполезное путешествие за 3 9 земель, просто чтобы развлечься или чтобы обречь его на медленную смерть в бесконечном марше через какую-то далекую пустыню. Ведьма могла сделать такое просто потому, что могла. А Ричард торопясь найти воображаемую мечту, не обратит внимания на подобную возможность. Он немедленно ринется туда, куда укажет ведьма. Никки злилась на себя за то, что позволила ему поехать к столь опасной женщине. Но что она могла сделать? Ему нельзя было просто запретить. Единственным шансом было как можно быстрее избавиться от брата Кроноса и его отрядов, а затем догнать Ричарда и сделать все возможное для его защиты. Человек, ходивший проверить кирпичное здание, возвращался, прокладывая путь в потоке повозок и лошадей. Никки заметила, что, несмотря на многолюдье на улицах города, столица гораздо менее оживлена, чем обычно. Везде шла подготовка к обороне. Кое-кто уже засел в подвалах и погребах, где надеялся отсидеться в безопасности. Но Никки приходилось вступать в захваченные города вместе с войсками Ордена. Она знала, что безопасных мест не существует. Посланец обогнул пустую телегу и наконец-то добрался до Никки. Теперь он стоял в молчаливом ожидании, боясь заговорить первым, до того, как она сама потребует отчета. Он боялся ее. Все боялись ее. Она была не просто колдуньей. Она была колдуньей в плохом настроении. И все это знали. Никто не понимал, почему Никки разозлена, но в течение 2 дней все вокруг ходили на цыпочках. Однако ее настроение не относилось ни к ним, ни даже к Ричарду, спешащему прочь в безумном поиске несуществующей жены, хотя этого тоже никто не знал. Никки вся ушла в подготовку к сражению, в которое ей предстояло ввязаться, и теперь мысленно перебирала различные варианты развития событий, чтобы не оказаться застигнутой врасплох. Стоя на грани высвобождения почти немыслимой ярости, не станешь насвистывать веселые мелодии или распространяться насчет расчудесной погоды. Темные мысли полностью заволакивают сознание. Никки никогда не пыталась объяснить другим свое настроение. На это тоже расходовалась часть ее силы. Готовясь собрать воедино все умения и знания, всю доступную ей магию, она поневоле отрешилась от всего остального. Люди и не подозревали о масштабе тех смертельных разрушительных сил, какие могла в любой момент высвободить эта красивая женщина. Объяснять было бы напрасным трудом. Люди никогда бы не поняли, каково ей готовиться к подобному испытанию. Она не могла объяснить это всем. Им оставалось только смириться. «Ну?» – спокойно спросила она затаившего дыхание мужчину. «Сработает», – сказал тот. «Там занимаются вязанием и выделыванием тканей, поэтому на всех верхних этажах широкие окна. Их легко открыть, и тогда лучники смогут быстро стрелять и передвигаться от окна к окну для лучшего прицеливания». Никки кивнула. Прикрывая рукой глаза, она оглянулась на запад и посмотрела вдоль широкого бульвара, изучая расположение проездов и перекрестков. Наконец она решила, что перекресток, где они стояли, с кирпичным зданием через дорогу, подходит лучше всего. Вражеская кавалерия, попав в восточную часть города, наверняка захочет воспользоваться шириной обоих бульваров. Она знала, как Орден проводит атаки. Они любили простор, чтобы развернуться пошире и мощным напором рассечь силы противника. Она была уверена, именно сюда они пошлют кавалерию, если придут с востока. Этого ждала она и все остальные. «Хорошо», — сказала она. «Проследи, чтобы сюда прислали лучников с большим запасом стрел. И побыстрее, я не думаю, что у нас много времени». Когда парень побежал выполнять приказ, Никки заметила вдали Ицхака. Вернее, его фургон, запряженный 2 битюгами. Судя по скорости их бега, владелец фургона спешил. Никки догадывалась, зачем он едет, но старалась не думать об этом. Она повернулась к другому из своих спутников. «Я хочу, чтобы там, сразу за зданием мастерских, где мы разместим лучников, в землю воткнули колья. Проезжая часть дороги с обеих сторон обставлена зданиями». Она указала на улицу, пересекавшую главный проспект перед мастерскими. «Это ограничит маневр всадников». И если на поворотах с обеих сторон тоже натыкать кольев, то бежать им будет некуда. Человек кивнул и убежал выполнять ее приказ. Простая уловка обещала врагу большие потери. Ворвавшись в Алтуранг, конники наткнутся на поднятые наклонно острые колья и нанижутся, как мясо на вертел. Лучники расстреляют тех, кто окажется в ловушке между кольями и напирающими рядами кавалерии. Было у них в запасе и другое средство, как для конных, так и для пеших. Виктор наладил работу в своей кузнице и в нескольких других, и теперь там безостановочно изготовляли простые, но смертоносные ловушки из железных прутьев, соединенных поперечиной на манер ограды, но с цепями разной длины, прикрепленными между верхней перекладиной и нижними остриями. Такие заборы разложили по дорогам повсюду в городе. Лежа на земле, они не мешали проезду. Но когда ворвется кавалерия, их можно будет легко вздернуть остриями вперед. Неравная длина цепей, крепящих прутья к поперечине, позволит смертоносным остриям повиснуть на разных расстояниях и под разными углами. Это делало их гораздо более коварными, чем прямая линия кольев. Если все будет сделано правильно, вражеская кавалерия неожиданно напорится прямо на стальные острия. Даже если всадники попробуют перепрыгнуть переграду, лошади, скорее всего, натолкнутся на прутья. Это было просто, но очень эффективно. Напуганные лошади, даже если они уцелеют, как минимум не смогут покинуть ограждение, а солдаты либо полетят из седел и тогда окажутся ранены или убиты, либо будут вынуждены спешиться, чтобы убрать препятствие. В любом случае, у лучников будет гораздо больше шансов снять их, чем если бы они просто проезжали мимо. Людям, приставленным к этим ловушкам, было приказано следить за ситуацией и не натягивать растяжки сразу. Иногда лучше было подождать, пока часть всадников проедет мимо. Если конницы много, это позволит защитникам разделить ее и не только посеять беспорядок в рядах атакующих, но и разбить их на части, затруднив командование, лишив их преимущества единства. Сражаться с раздробленными силами всегда легче. Несомненно, уничтожение кавалерии было наиболее важным моментом. Тем не менее, Никки знала, что в неизбежной панике при встрече со страшной стеной атакующих вражеских солдат, жаждущих крови, все мудрые планы обычно забываются. Она понимала, что при виде врагов с обнаженным оружием кто-то просто убежит, не взведя ловушки на пути атаки. Никки уже видела, как ужас сковывает людей в бою, поэтому она распорядилась заготовить ловушки с избытком. Почти все жители города готовились к обороне. Понятно, что одни могли принести больше пользы, чем другие, но годилась любая выдумка. Даже женщины, сидевшие дома с детьми, запаслись подручными средствами, от камней до кипящего масла, которые намеревались швырять и лить из окон на любых захватчиков. Не было времени мастерить какое-то особое оружие, однако по городу разносили связки копий. Заостренная пика – оружие простое, но чтобы сбить лошадь или проколоть человека, вполне хватит и ее. Неважно, конница или пехота, враг должен быть разбит полностью. Поэтому тысячи людей по всему городу вооружились луками. С помощью лука даже старик мог убить молодого и крепкого солдата. Более того, стрела могла поразить даже мага. Горожанам бесполезно сражаться с опытными солдатами традиционными воинскими способами. Наоборот, необходимо лишить солдат ордена возможности применять привычные им боевые приемы. Никки стремилась сделать город одной большой ловушкой. Теперь это уже сделано. Осталось заманить в ловушку орден. Наконец, повозка Ицхака подъехала к ней. Люди прыскали в стороны из-под копыт тяжеловозов. Ицхак натянул вожжи и остановил лошадей. Взвихрилось облако пыли. Он спрыгнул с повозки и закричал прямо на бегу, одной рукой придерживая шляпу и держав что-то в другой руке. «Никки! Госпожа Никки!» Она обернулась к своим спутникам. «Ступайте! Пора проверить, все ли готово. Занимайте свои места, как уговорено. Думаю, у нас в запасе не больше нескольких часов». На лицах людей отразилось удивление и тревога. «Вы думаете, они не будут ждать до рассвета?» — спросил один из них. «Да, я считаю, они атакуют сегодня вечером». Никки не объяснила, почему так думает. Люди кивнули и поспешно разошлись. Ицхак остановился и перевел дыхание. Его лицо было почти таким же красным, как шляпа. «Госпожа Никки, вот письмо!» Он помахал перед ней бумагой. «Послание мэру!» У Никки внутри все сжалось. «Приехали солдафоны», — сказал он. «С белым флагом, в точности, как ты говорила. Привезли послание мэру. Откуда ты знала?» Она пропустила вопрос мимо ушей. «Ты уже прочитал?» Он покраснел еще сильнее. «Да, и Виктор тоже. Он очень зол. Нельзя сердить кузнеца». «У тебя есть лошадь, как я просила?» «Да, да, лошадь есть», — он вручил ей бумагу. «Но я думаю, тебе лучше это прочесть». Никки развернула послание и прочла его про себя. «Мэру города. Меня известили, что жители Алтуранга под вашим управлением хотят сойти с грешного пути и вновь склониться перед мудрой милостью и суверенной властью имперского ордена. Если вы и вправду хотите спасти жителей Алтуранга от полного уничтожения, которому мы подвергнем мятежников и язычников, то в знак ваших добрых намерений, исполняя волю имперского ордена, вы свяжете руки своей любимой и верной жене и отправите ее мне в качестве скромного подарка. Не отдадите вашу жену, все в Алтуранге умрут». Верный слуга милосердного создателя, брат Кронос. Никки смяла послание в кулаке. «Пойдем». Она круто повернулась и пошла к повозке. Ицхак, водрузив шляпу на место, бросился догонять ее. «Ты же не собираешься следовать этим скотским требованиям, правда?» Никки поставила ногу на железную ступеньку и вскарабкалась на деревянное сиденье повозки, подобрав подол платья. На этот раз оно было красным. «Поехали, Ицхак!» Он что-то пробормотал себе под нос, карабкаясь в повозку рядом с нею. Затем выдернул тормоз и рванул вожжи, разворачивая повозку и крикнув людям убираться с пути. Пыль и грязь взметнулись из-под колес. Кнут щелкнул над спинами лошадей. Повозка развернулась и выпрямилась, когда лошади налегли на оглобли. Когда повозка рванулась вперед, Никки схватилась за бортик одной рукой, уронив другую со смятым в ней письмом на колени. Она смотрела вдаль невидящим взглядом, пока они неслись по улицам Алтуранга, мимо зданий и складов, экипажей, всадников и пешеходов. Низкие солнечные лучи пробивались сквозь ряды деревьев, когда они повернули на север по широкому бульвару. В булочных, в овощных, сырных и мясных лавках под навесами, темными и полосатыми, толпы скупали всю еду, какую могли, в ожидании неизбежной бури. Вступив в старый город, дорога сузилась, и поток повозок, лошадей и людей уплотнился. Не замедляя хода, Ицхак отвернул лошадей с главной дороги и поехал коротким путем по переулкам между скрученными рядами домов, где целые семьи ютились в одной комнате. На веревках, пересекавших тесные дворики, здесь и там висело белье. Кое-где веревки были протянуты через улицу между окнами третьих этажей, и белье колыхалось, подобно флагам над головами прохожих. Почти все свободные клочки земли на задворках домов использовались под огороды или курятники. Птицы в панике уносились прочь, хлопая крыльями и роняя перья при виде грохочущей повозки, проносящейся мимо их двора. Ицхак ловко правил упряжкой и мчался с пугающей скоростью, объезжая препятствия в виде лачуг, заборов, стен и отдельных деревьев. Он выкрикивал предупреждения, врываясь на оживленные улицы. Пораженные люди отшатывались, уступая дорогу. Повозка свернула на улицу, памятную Никки, и проехала вдоль невысокой ограды в тени огромных дубов к дверям склада транспортной конторы Ицхака. Они въехали на изрытый колеями двор, окружающий здание, и остановились у кривой перекладины барьера. Никки выбралась из повозки и увидела, как открывается одна из двойных дверей. Очевидно, Виктор, услышав шум, вышел из здания. Он словно собирался убить первого, кто попадется под руку. «Ты послание видела?» — спросил он. «Да. Где лошадь, которую я просила?» Он указал пальцем через плечо на раскрытую дверь. «Итак, что мы собираемся делать? Атака, вероятно, начнется на рассвете. Мы не можем позволить этим скотам забрать тебя. Но и позволить им уйти, передать, что мы не выполним требования Кроноса, тоже нельзя. Что мы им скажем?» Никки кивнула в сторону здания. «Ицхак, будь добр, приведи лошадей». Он скривился. «Тебе нужно выйти за Ричарда. Вы будете прекрасной парой. Оба сумасшедшие». Пораженная Никки возрилась на собеседника. Наконец, дар речи вернулся к ней. «Ицхак, пожалуйста, у нас мало времени. Мы не хотим, чтобы эти ребята вернулись с пустыми руками». «Да, ваше величество», — прогнусавил тот. «Позвольте привести вашего королевского скакуна». «Никогда не видела, чтобы Ицхак такое вытворял», — сказала она Виктору, наблюдая, как возчик плетется к двери, ругаясь под нос. «Он считает, что ты свихнулась». «И я тоже», — Виктор упер кулаки в бедра. «Уловка со шпионом на конюшне не удалась? Или именно это ты и планировала?» Не будучи в настроении обсуждать этот вопрос, Никки ответила столь же сердитым взглядом. «Мой план...» — сказала она сквозь зубы, — справиться с этим как можно быстрее и спасти жителей Алтуранга от смерти. — Причем тут передача тебя брату Кроносу в качестве подарка? — Если мы позволим им атаковать на рассвете, у них будет преимущество. Нам нужно, чтобы они атаковали сегодня. — Сегодня? — Виктор бросил взгляд на заходящее солнце. — Но скоро стемнеет. — Именно. — сказала она и, наклоняясь, достала из-под кузова повозки кусок веревки. Виктор устремил взгляд на крыши города, размышляя над ее словами. «Спору нет, ты все продумала, и впрямь лучше не встречаться с ними днем на их условиях. Но если бы мы могли как-нибудь заставить их атаковать на ночь глядя, то темнота сыграла бы нам на руку». «Я приведу их к тебе», — сказала она. «Просто будь готов». Морщины на лбу Виктора углубились. «Я не знаю, как ты собираешься заставить их атаковать сегодня, но если сможешь, мы будем готовы». Ицхак вышел из склада, ведя в поводу белого жеребца в черных яблоках. Грива, хвост и бабки были черными. Лошадь не просто выглядела элегантной. В ней чувствовалась стать. Ее выносливость казалась беспредельной. И все же это было не то, чего она ожидала. «Он не выглядит таким уж большим», — сказала она Ицхаку. Ицхак потрепал коня по белой морде. «Ты не сказала большой. Ты сказала, что нужен надежный и непугливый конь. Конь с бесстрашным духом». Никки вновь взглянула на коня. «Я была уверена, что такой конь будет большим». «Сумасшедшая женщина», — пробормотал Виктору Ицхак. «Она собирается стать мертвой сумасшедшей женщиной», — ответил Виктор. Никки вручила Виктору веревку. «Заберись на ограду после того, как я сяду в седло. Так проще». Она похлопала коня под подбородком, затем потрепала по шелковистым ушам. Жеребец заржал и толкнул ее головой. Никки удержала его голову и вплела тонкую нить своего хань в сознание чудесного животного, слегка успокаивая его, проводя рукой по холке и затем по крупу. Без единого слова Виктор вскарабкался на ограду и подождал, пока она заберется в седло. Никки расправила юбки красного платья, затем расстегнула его до талии. Одновременно она вынула руки из рукавов, придерживая платье перед грудью, а затем прижала его локтями, протягивая руки к Виктору. Лицо Виктора сделалось таким же красным, как ее платье. «Что ты делаешь?» «Эти люди – матерые воины имперского ордена. Среди них будут офицеры. Я провела много времени в лагере ордена. Я была широко известна для одних как королева рабов, для других как госпожа смерть. Возможно, кто-то из них уже тогда служил в армии Джеганя и легко узнает меня, особенно если я надену черное платье. На всякий случай я надела красное. Прочее сделано для того же, отвлечь внимание этих людей и предупредить узнавание. Это выбьет солдат из привычного расчетливого хладнокровия. А кроме того, привлечет внимание Кроноса и заставит думать, что господин мэр готов на все, лишь бы смягчить жреца и ведомое им войско. Ничто так не разжигает жажду крови в людях такого типа, как слабость. «Да ты до Кроноса не доедешь, они на тебя набросятся!» «Я волшебница и смогу о себе позаботиться». «Знаешь, Ричард тоже волшебник и носит меч, пропитанный древней магией. Но даже он попал в беду, когда его сильно превзошли числом. Его же едва не убили!» Никки снова подняла руки к Виктору, скрестив запястья. «Связывай!» Виктор мгновение смотрел на нее и, наконец, сдался. Недовольно рыча, он связал ей руки. Ицхак ждал, держа удила у самых зубов коня. «Этот конь быстрый?» – спросила она, глядя, как Виктор оборачивает веревку вокруг ее запястий. «Садин быстрее всех!» – ответил Ицхак. «Садин?» «Кажется, на древнем наречии это означает ветер». Ицхак удивленно кивнул. «Ты знаешь древнее наречие?» «Немного», — сказала она. «Сегодня Садину придется быть быстрее ветра. Теперь слушайте меня, вы оба. Я не намерена позволить себя убить». «Немногие намереваются», — хмыкнул Виктор. «Вы не понимаете. Это мой лучший шанс оказаться рядом с Кроносом. Когда атака начнется, будет не только сложно отыскать его, но и практически невозможно подобраться к нему, если даже мы узнаем, где он. Он будет нести смерть невинным, распространяя страх, панику и смерть. Насколько он сноровист в этом деле, вы даже представить не можете. Этим умением он и ценен для Джеганя. В битве солдаты будут искать любого, кто попытается убить их волшебника». «Мне нужно сделать это сейчас. Я собираюсь покончить с этим сегодня ночью». Виктор и Ицхак обменялись взглядами. «Я хочу, чтобы все были готовы», — сказала она. «Когда я вернусь, думаю, за спиной у меня будут очень злые люди». Виктор убедился, что узел затянут туго. «И сколько злых людей?» «Пожалуй, вся армия будет наступать мне на пятки». Ицхак нежно погладил морду Садина. «А из-за чего они должны злиться, если мне можно спросить?» «Помимо попытки выкрасть их волшебника, я собираюсь хорошенько разворошить это осиное гнездо». Виктор раздраженно вздрогнул. «Мы будем готовы. Но если ты попадешь туда, я не уверен, что сможешь выбраться». Никки тоже сомневалась в этом. Она помнила то время, когда приводила в действие свои планы, не заботясь, умрет при этом или нет. Но теперь ей было не все равно. «Если я не вернусь, вам придется показать все, на что вы способны. Думаю, что если даже меня убьют, я смогу забрать с собой хотя бы Кроноса. Но в любом случае, мы приготовили и много сюрпризов». «Ричард знает о твоих планах?» Подняв на нее глаза, спросил Ицхак. «Думаю, что знает. Это не игра. Мы сражаемся за наши жизни. Если проиграем, то погибнет столько невинных людей, сколько не в силах охватить ваше воображение. Я была по ту сторону баррикад и знаю, что приближается сюда. Я пытаюсь это предотвратить. Не хочешь помочь мне? Уйди с дороги». Никки посмотрела по очереди на каждого из мужчин. Они хранили молчание. Виктор быстро закончил связывать ее запястья. Затем вынул нож из сапога и срезал остаток веревки. «Кто отведет тебя к солдатам?» – спросил Ицхак. «Я думаю, лучше это сделать тебе, Ицхак. А Виктор тем временем предупредит всех и проследит за приготовлениями. Ты же будешь представлять мэра». «Хорошо», – сказал Ицхак и поскреб впалую щеку. «Отлично», – кивнула женщина, дернув поводья. Прежде чем она успела сказать что-нибудь еще, Виктор прочистил глотку. «Я хотел поговорить с тобой еще кое о чем, но мы оба были заняты». «В чем дело?» — спросила Никки. «Ну, в обычный день я бы ничего не сказал, но я подумал, что, может быть, сейчас тебе следует знать». «Знать что?» «Люди начинают спрашивать о Ричарде». Никки нахмурилась. «Спрашивать? Что ты имеешь в виду? Что за вопросы?» «Обсуждаются причины его ухода. Люди беспокоятся, отчего он оставил их и общее дело, чтобы гоняться за призраками. Они задаются вопросом, стоит ли следовать за таким человеком. Прошел слух, что он, знаешь, невменяем или вроде того. Что мне им сказать?» Никки глубоко вдохнула, собираясь с мыслями. Этого она и боялась. Это была одна из причин, из-за которых, считала она, ему нельзя было уходить. Особенно вот так, прямо перед нападением. «Напомни им», — сказала она, наклонившись к нему, — «что лорд Рал — волшебник, а волшебник может видеть то, чего не видят они. Например, скрытые далекие угрозы. Волшебник не обязан объяснять свои действия. Лорд Рал ответственен за многое, не только за этот город. Если здешние люди хотят жить свободно, жить своей жизнью, они должны выбрать этот путь ради самих себя. Они должны верить, что все действия Ричарда, как лорда Рала и как волшебника, служат в пользу нашего общего дела». «А ты в это веришь?» — спросил кузнец. «Нет, но есть разница. Я могу следовать за идеалами, которые он мне показал, и в то же время работать, пытаясь привести Ричарда в чувство. Это можно совмещать. Но люди должны верить в своего вождя. Если они сочтут его сумасшедшим, то могут поддаться страху и сдаться. Сейчас мы не можем позволить себе так рисковать. В своем уме Ричард или нет, это не влияет на справедливость дела. Правда есть правда. С Ричардом или без него. Войска, идущие убить нас, реальны. Если они победят, то те, кого не убьют, снова окажутся в ярме имперского ордена. Жив Ричард или мертв, в здравом уме или нет, это не меняет дело». Виктор, сжав кулаки, кивнул. Никки отвела ногу назад, ударила Садина пяткой, заставляя коня подойти ближе к ограде, и оглянулась через плечо на кузнеца. «Спусти мое платье до талии и побыстрей, солнце скоро сядет». Ицхак отвернулся, качая головой. Виктор мгновение колебался, затем, вздохнув, сделал, как было сказано, и спрыгнул с ограды во двор. «Хорошо. Ицхак, нам пора. Веди». Она оглянулась через плечо на Виктора. «Я приведу врага следом за уходящим солнцем». «Что сказать людям?» – спросил Виктор. Никки напустила на себя холодный вид, который так часто использовала в жизни. Холодное спокойствие госпожи Смерть. «Скажи им, пусть вспомнят, как льется кровь». И впервые лицо Виктора исказила мрачная усмешка.